преодолевая тысячу взглядов тех, чьи чувства способны вернуть жизнь, покрытые плесенью душа, погребены вместе с убитым забвением детства. Ты стремишься к потеряющему солнцу и вновь стараешься задать вопрос: зачем? Чтобы остановить руку, тянущуюся к молитве.